Это было захватывающее, изумительное по красоте зрелище. Впервые я по-настоящему охватил величие и беспредельность лесных массивов Африки. Сплошной пояс тропических лесов пересекал всю Африку, и лишь далеко на востоке, в Кении, Танганьике, Родезии, переходил в полосу саван. Эта мысль поразила меня. Закурив, я принялся считать, сколько зверей приходится на одну квадратную милю лесов, но после нескольких минут, заполненных сложными арифметическими выкладками, мне пришлось отказаться от подобных расчетов. Охотник лежал на скале и дремал. Я сидел рядом с ним, с помощью бинокля рассматривал различные участки леса и не мог оторваться от этого занятия. Я следил за полетом птиц-носорогов над вершинами деревьев, казавшимся на таком расстоянии головками цветной капусты. Я следил и за движением стада обезьян по лесу. Самих обезьян я не видел, но колыхание листьев указывало направление их пути. На дороге показалось красное пятнышко, походившее на экзотического красного жука. Это был двигавшийся из Мамфе в Кумбу грузовик, поднявший за собой тучи пыли. Некоторое время я следил за машиной, а затем заинтересовался чем-то другим. Позднее, когда я вернулся домой, выяснилось, что замеченный мной грузовик провалился вскоре на одном из мостов и упал в ручей с 20-футовой высоты. Джону пришлось уделить полдня оказанию первой помощи пострадавшим пассажирам. Пока охотник мирно спал, я спустился со скалы и начал осматривать поляну. На противоположной стороне, в лесу, футах в 20 от опушки, я наткнулся на прогалину между стволами крупных деревьев. Маленький ручеек журчал здесь между покрытыми мохом камнями. Я решил, что это наиболее подходящее место для разбивки лагеря. Пока я исследовал местность, рассматривая камни и деревья, я неожиданно вышел на другую поляну, значительно больше первой. Таким образом, облюбованное мною место для лагеря находилось между двумя полянами. Я счел такое местоположение особенно удобным, надеясь встретить на полянах интересных животных. Когда я вернулся, охотник уже не спал. Я предложил возвращаться домой, так как основное мне уже было ясно, а времени до вечера оставалось совсем немного. В течение всего пути мой спутник не проронил ни слова. Он оказался самым молчаливым из всех встреченных мной жителей Камеруна. Спуск был значительно легче подъема, и мы затратили на него меньше времени. Когда мы достигли последнего склона горы, поднялся ветер и полил сильнейший дождь. Листья и сухие ветки отлетали от деревьев и падали на землю. Время от времени раздавался громкий треск падения больших ветвей, не выдержавших порывов сильного ветра. В Финишанг мы пришли совершенно мокрые. Я укрылся от дождя в неуютной с отвратительным запахом хижине охотника. Вскоре к нам присоединился и Даниэль, мы закурили, и так как охотник не затрагивал эту тему, я прямо спросил его, когда он поведет моих людей в горы, поможет нам разбить там лагерь и сколько он за это хочет получить денег. «Масса даст мне 20 фунтов за эту работу», — совершенно спокойно произнес он в ответ. От неожиданности я расхохотался, что очень обидело моего собеседника. Он произнес длинную тираду о кознях злых духов, обитающих в горах, о том, что он единственный человек, имеющий на них некоторое влияние, об опасностях, которые грозят людям, не проявляющим должного уважения к воле злых духов и так далее. Он уверенно заявил, что без его помощи я не сумею подняться в горы, и потому вынужден буду согласиться с назначенным им ценой.